синева, синева упала с неба высоко, далеко. В синеву летят слова. Я хочу о любви говорить светло и нежно ночи. Синева, помоги, синева, и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет, уходящий за моря. Широта и размах — это все страна Россия, где любовь и жизнь моя. В двери у цветов и людей синевой глаза полны. Синева, синева, я твоим просторам верю торжество. Синева от весны до весны по земле без числа. Города в спокойной силе, в сыновьях, в дочерях, повторюсь, как песня я. Мы в тебе на века, навсегда страна Россия, где любовь и жизнь моя. Мы в тебе на века, навсегда страна Россия, где любовь, где любовь.